Глава 52. Вечеринка у Рабузовых претендует на звание самого масштабного светского события этой зимы. И сегодня меня здесь не было бы, если бы не Варечка. Она уговорила приехать и немного выдохнуть, а то я же только на работе и пропадаю. «Ну какое же у тебя обалденное платье!» восторгается подруга благоговейным шепотом, с восхищением оглядывая V-образный искусно расшитый вырез моего бежевого наряда. «С ума сойти!» Я кокетливо тереблю длинные локоны и наигранно строю глазки. «Так, еще лучше?» Невинно хлопаю я ресничками. «Вот зря Кирюша не приехал. Тут кое-кому уже и слюни пора вытирать!» Ворчит Варечка и продолжает что-то мне рассказывать. А я уже улетаю мыслями на неопределенное расстояние. Потому как впереди нас репортеры берут интервью у Нила. Обалдеть. Он тоже здесь. Нам суждено на каждом углу теперь встречаться. Мужчина вытаскивает из закромов одну из своих самых обаятельных улыбок. Мимолетно ее примеряет перед камерой. Я вижу, что ему не слишком-то нравится красоваться в объектив. Варя успевает зацепить с подноса проходящего мимо официанта 2 бокала с шампанским и пару закусок на бамбуковых шпажках. Мой взгляд неосмотрительно ловит настороженный блеск черных-причерных глаз. Я начинаю нервничать. Мы с Нилом едва заметно киваем друг другу, и я отворачиваюсь. С Варечкой мы уже расслабленно болтаем ни о чем. Она вскользь упоминает о Мелиссе, о своих планах на лето. Я изредка вставляю ехидные замечания. Подруга смешно морщится в ответ и продолжает неторопливо огибать заинтересованным взором зал. И не доносит до рта бокал. «Вау! А это что? Это Сафин?» Ошарашенно кивает она в сторону Нила. Даже дважды промаргивается. «Кажется, да. А что он здесь забыл?» «Ты его знаешь?» — удивляюсь я. «Да проще сказать, кто его не знает». «Да ладно». «Вот тебе и ладно. Он лет 5 назад смотался из страны, чтобы построить за границей бизнес. Простой работяга, поднявшийся до небес. А сейчас он вернулся и наводит тут шороху. Поговаривает, он перетаскивает производство своих запатентованных лазерных датчиков в Россию. И еще что-то мутит с пластмассой, вроде как нацелен оттяпать долю какого-то завода». «Что ты так смотришь? Это же высокотехнологичное производство, а ему как раз для датчиков своих нужно. Мне мой рассказывал. И ученые, и химики у нас крутые. Я в шоке. Сафин на таких торжествах сроду не бывал. Говорят, не любит. Я не знаю, как ты про него не слышала, но он один из самых завидных женихов сразу 2 стран. Не любила бы я мужа, обязательно глаза бы ему помозолила». 8. Мрачно роняю я, невольно исправляю подругу. «Что 8? 8 лет назад. Нехотя поясняю я, он смотался из страны. «А откуда такая точность?» Варечка округляет глаза и добивается издевкой. «Всё-таки слышала о нем, да? Помнишь, когда мы с тобой познакомились, еще на сохранении?» «Конечно, разве такое забудешь?» «Я тогда собиралась замуж. А потом жених разорвал помолвку и укатил в Штаты. Так вот. Это был Нил. Нил Сафин», — четко проговариваю я, стараясь не замечать бурной реакции подруги. «Я кое-что рассказывала Варечке, но в общих чертах. Тогда, в больнице. Мы еще не были настолько близки, чтобы искренне открываться. А после... мне хотелось забыть. Я мельком упомянула, что жених мой передумал и уехал. Очень далеко и очень надолго. Подруга все понимала и не лезла в душу. Еще и после моей печально закончившейся беременности мы обе с Варей старались тщательно избегать щепетильной темы, которая мгновенно погружала меня в уныние, а то и в депрессию. «Так это он?» — потрясенно выдыхает Варечка, вновь тайком разглядывая мужчину. «Ты залетела от Сафина?» «Да, морщась, признаю я. Теперь это звучит невероятно. Маленькая была. Глупая». «От самого молодого миллионера в списке Forbes?» — не успокаивается Варя. «Когда мы познакомились, он был обычным парнем. Про список и речь еще не шла. «Ты что, ничего не сказала ему о беременности? Ну, то есть, неужели он думает, что у вас есть ребенок и совершенно никак не парится?» «Он в курсе, что ребенок не родился». «Арин, он вообще-то с тебя глаз не спускает. Явно узнал. А вы общаетесь?» «Что? Естественно, нет. Но Сафин меня бросил. Все, тема закрыта». «А ты точно в этом уверена?» С сомнением произносит подруга и в недоумении глядит мне за спину. Глаза ее округляются, а я незамедлительно реагирую. «Только не говори, что Нил идет сюда». «Кажется, он именно это и делает. И, судя по всему, так решительно направляется господин Сафин не просто сюда, а к тебе». «Пошли». Рявкую я, хватаю подругу за запястье, тащу ее вперед. И плевать, как это выглядит со стороны. «Ты рассчитываешь так скоро покинуть зал, или что кое-кто плохо бегает и не догонит тебя?» Ехидничает Варечка, послушно переставляет ноги, насмешливо на меня поглядывая. «Я не ожидал его здесь встретить. Можно немного развеять сатирический настрой?» «У-у-у, какие мы раздражительные!» Не унимается Варя, по-доброму продолжает меня цеплять. «С чего бы это, Арин?» «Я просто не хочу с ним пересекаться, вот и все. Увиливаю я от ответа. «Тогда впору задуматься о такси». Подруга, ухмыляясь, замирает как вкопанная и касается кроваво-красными губами изящного хрусталя. Отпивает игристый напиток. «Пожалуй, я именно так и поступлю, Варь. Заканчивай ехидничать». «А, нет. Поздно уже оришь. Тащи ковровую дорожку». Варечка натягивает на себя одну из самых изысканных из своих прекрасных улыбок и адресует ее кому-то за моей спиной. Нетрудно догадаться, кому. Нил, приблизившись, сдержанно обращается к нам, радушно приветствует, сходу сознанием дела отвешивает комплименты. Потом он берет тягучую трехсекундную паузу и твердо называет меня по имени, все же вынуждая обернуться. Ведь я совершенно никак не отреагировала на его появление. Две пары глаз устремляются на меня. В черно-шоколадных плещутся ожидания и надежда. В светло-янтарном завороженном взоре подруги угадывается замешательство. Вокруг нас много людей, все они одеты со вкусом, элегантно, восхитительно. Одни стараются приосаниться, выглядеть статусно, желая стать еще важнее и привлекательнее. Другие с присыщенным видом лениво изучают глазами обстановку, смело заявляя брезгливым молчанием, что именно они — украшение любого зала. Как бы там ни было, все они мечтают стать еще заметнее, и лишь я одна желаю оказаться невидимкой, песчаной крошкой, затерявшейся в этой неумолимо надвигающейся буре, микроскопической пылинкой, отсутствие которой не замечает никто. Нил смотрит выжидающе сдержанно. А я, кажется, не услышала последнюю его фразу. Я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке, сердиться. То ли во мне говорит раздражение, что Варя знает об этом мужчине намного больше меня, то ли царапающее восхищение Сафиным заставляет кровь в моих венах течь быстрее. А может, невозмутимость Нила продавливает во мне очередную брешь, но остаться равнодушной не получается. Я прибиваю его взглядом, ведь... Ведет себя он слишком вызывающе. Прервал общение с прессой, рванул в нашу с Варей сторону, пытается завязать непринужденный разговор. Меня вообще уже облапал глазами. Моего ответа Нил так и не дожидается. Тогда он дружелюбно поворачивается к Варечке и протягивает ей широкую ладонь в знак приветствия. «Нил Сафин», — мурлычет он, представляясь. «Варвара Ильина», — тут же беззастенчиво отвечает Варя. «Безумно рад знакомству. Очень надеюсь, что вы не позабудете мое имя, как это сделала ваша подруга. Мне даже теперь немного неловко. Мы с Ариной недавно ужинали вместе», — нагло заявляет Нил, нисколько не смущаясь от недопустимости собственных слов. «Но, кажется, я не из тех людей, кто мгновенно и надолго врезается в память». Уголки его губ предательски дрожат. Он беспардонно бросает мне вызов. И я, разумеется, поднимаю невидимую перчатку. «Господин Сафин, я могу вам посоветовать неплохие витамины, укрепляющие память, потому как никакого совместного ужина у нас с вами недавно не было». Мой тон звучит с предупреждением. Я расправляю плечи. Сдается мне, наша ссора не останется незамеченной. Он специально подставляет меня, да? Выводит на эмоции, раскачивает на разговор. Разве? Нил простодушно пожимает плечами, колет цепким взором. Вы ведь лично на ужине сопровождали господина Буратова. Довольно скалясь, Нил четко проговаривает фамилию Дыма. И я почти что хлопаю себя по лбу. Ну да, конечно. Он имеет в виду именно тот вечер. Торжествующая улыбочка как-то уж слишком ярко озаряет волевое мужское лицо. А Варя тут же наигранно откашливается. В ее взоре ясно читается обвинение. Говорила, что не общаетесь. Это было давно. Скреплю я зубами. Я уже забыла. Так я и говорю. Витамины для памяти далеко отодвигать не стоит. Я прошу меня извинить. Роняет Варвара, бросая на нас удивленные косые взгляды, кивает на вибрирующий в ее пальцах телефон. Отойду на пару минут, супруг пытается дозвониться. Ну и что ты творишь? Шиплю я ему в лицо, как только Варечка оставляет нас. А я что-то не в попад сказал, да? Прошу прощения, сожалею, отвечает Нил непоколебимым тоном. Сожалеет он, как же. Вон стоит, смех наружу рвется. Его хоть чем-то можно пронять? Ты собираешься когда-нибудь вести себя по-человечески? Варя, бог весь что подумает. Да брось. Ничего зазорного в паре шуток нет. Я лишь шумно выдыхаю воздух. А это что? С удивлением я кашусь на его странный пиджак цвета ночного неба и, совершенно себя не контролируя, провожу ладонью по его предплечью, веду выше, ощупываю плечо. Глазами пробегаюсь по черному воротнику рубашки и такого же цвета галстуку. В точности, как тогда. 8 лет назад, когда мы познакомились. Что это за костюм такой? Теряюсь я окончательно. Он же тебе на пару размеров большой, точно. Кто помогает с одеждой? Пиджак недопустимо висит на нем. Как он мог напялить на себя такую нелепость? А это я сам справился. Беззаботно заявляет Нил с легким оттенком иронии. И меня осеняет. На прокат взял? Предполагаю я в полнейшем шоке. И когда Нил довольно кивает, все же решаю высказаться. Ты ненормальный, Нил. Выглядит ужасно. И если тебе стыдно, я могу его снять. Мужские пальцы тянутся к воротнику. Не надо! Торопливо выкрикиваю я. И вздыхаю, стараясь отбиться от непрошенных воспоминаний. «Стой уж в нем, позорься. Только от меня отойди подальше». «Хорошо. Арин, я сегодня тебя домой подкину. Ты не против?» «Не смей. Я не согласна, сам же знаешь». Нил тяжело вздыхает, а я, извинившись, быстренько улепетываю прочь. Отыскиваю Варю с каменным лицом, присоединяюсь к ней. «Вот ты где». Она лишь мажет по мне невыразительным взглядом. Пойдем, перекусим. Зову я. Угу. Роняет Варечка взволнованно и продолжает копаться в телефоне, ритмично постукивая пальцем по стеклу. Все нормально? Уточняю я, забеспокоившись. Не знаю. Что такое? Мелисса не очень хорошо себя чувствует, я переживаю. Вирус подхватила? Беспокойно уточняю я. Похоже на то. «Ариш, ты меня извини, я помню, что мы договаривались до 11, ну, я поеду домой, ладно? На сердце неспокойно». «Конечно, езжай к своим, я тоже здесь пробуду недолго». Оставшись одна, я пытаюсь отвлечься на развлекательную программу. Машу рукой многочисленным знакомым, перебрасываюсь с ними приветственными фразами. Обмениваюсь комплиментами и милыми замечаниями. Но мне здесь уже не нравится. Я ощущаю себя вынужденно заперто и не могу свободно вздохнуть. Я хочу домой. В итоге я решаю на пару минут выскочить на балкон, подзарядиться. Да, не замерзну, я частенько дома так делаю. И сразу вызову машину. Тянусь к мобильному. Только я подумываю о такси, как рядом со мной внезапно материализуется Нил. И я, естественно, не рассчитывая расстояние и слишком быстро отпрыгивая в сторону, спиной натыкаюсь на официанта. Тарелки вдруг с оглушительным грохотом летят вниз. Вместе с моим телефоном. Сверху его до кучи прибивает поднос. Лицо мое невыразимо вытягивается, как только я присаживаюсь на корточки и двумя пальцами осторожно приподнимаю разбитый смартфон, с которого что-то капает. Печальным взором я дырявлю экран в мелкую сеточку. Отлично. Хуже ему уже точно не будет. О, боже, еще и подол моего шикарного платья безнадежно испачкан. И с такой тщательностью и придирчивостью его выбирала. Нила я сейчас ударю. Такая апатия вдруг нахлынула, сил никаких нет. Ну что он за человек? Ну почему каждый раз, когда он появляется в поле моего зрения, со мной происходит что-то невероятное? Испугавшийся официант рассыпается в извинениях, и я грустно стараюсь его заверить, что сама виновата. А вот кое-кто, как всегда, блистает почти идеальной безукоризненностью. Господин Сафин бы хоть для приличия пиджак запачкал. Все равно он ему большой. Нил поспешно вмешивается в наш диалог, берет всю вину на себя и убежденно заверяет официанта, что возместит все самостоятельно. И нет вообще никаких проблем. Угу. У него никогда нет проблем. А я с раздражением зажимаю в кулаке разбитый корпус своего навороченного телефона. И тут же брезгливо кривлю губы. Кажется, на него вылилось что-то липкое. «Ну я же не специально!» Нил разводит руки в стороны, полосуя непримиримостью взгляда. «Я не хотел!» «Ой, да все у тебя не специально!» Отмахиваюсь я возмущенно. «Ты можешь ко мне просто не подходить? Из-за тебя все ломается!» «Извини. Этого я обещать не могу». В моих руках оживает телефон. Это дымочек. Я, не оборачиваясь, пересекаю зал и выхожу в широкий коридор. «Алло?» Я торопливо принимаю вызов. Подношу телефон к уху, и тут же меня оглушает, потому что из динамиков звук очень сильный, будто кто-то переключил на громкую связь. «Ай!» Морщусь я и проверяю настройки. Все в порядке. Пытаюсь переключить звук, но тот все равно звучит на весь вестибюль. Тогда я плюю на все и выхожу на улицу. Мое раздражение неудержимо рвется наружу. Но с дымом я себя контролирую. «Ариш! Ты со мной?» Голос дыма нетерпеливо звенит на всю улицу. «Да, у меня телефон разбился, если что, ты на громкой, но говорить могу». Моих плеч касается мягкая ткань черного пиджака, настойчивые жилистые руки, на пару секунд обнимая, прижимают к крепкому телу. «Холодно очень». Раздается над ухом тихий, обеспокоенный шепот. «Пойдем обратно». Я отмахиваюсь, вырываюсь и отхожу от Нила, закутываюсь поплотнее в его одежду. «Отлично!» — деловито продолжает дым. Нил складывает руки на груди и строго наблюдает за мной. «Ариш, у меня к тебе срочная просьба. Ты можешь девочку к себе на работу взять?» Судя по тону, он нехило волнуется и тут же продолжает. «Она очень крутой хореограф, работала с детьми, у нее куча всяких наград и дипломов. Ну, тебе точно такая нужна!» «Я даже несколько растерялась. Бормочу я неясно. А что девочка умеет? В каком направлении работает?» Дым заученно отвечает на мои вопросы и просит разрешения дать претендентке мои контакты. Отмечает, что для него это особенно важно. «Ариш, я могу за нее как-то отдельно доплачивать, в конверте, например. А ты ей передавать. Давай как-то при встрече обговорим». «Вот настолько важно?» — смущаюсь я. «Да». «Ну, ладно». Что-нибудь придумаю. Вообще-то мне как раз хореограф нужен. А сколько девочке лет? Ей 31. Мигом огорошивает меня дым, а я чуть не роняю телефон еще раз. 31? Тяну я с недоверием. И скорее я потрясена не потому, что хореограф уже явно с опытом, а потому что... Дымочек. Осторожно ступаю я на запретную землю, чтобы проверить собственную догадку. «Но тебе ведь 26». «Я прекрасно осведомлен о том, сколько мне лет. Ей пока не говори, ладно?» «Конечно. Есть что-то еще, о чем я должна услышать сразу?» «Да, она беременна, первый триместр». «Все. Меня самое время выносить». «Если можно, как-то нагрузи поменьше, ну ты понимаешь», — продолжает наставление дым. «Понимаю. Подумаю, что смогу предложить». «Я твой должник, спасибо». «Пока не за что». «Ну как же не за что?» — ухмыляется дым, продолжая насмешливо. «За девочку мою. И плюс Сафин так резко изменил мнение, что подослал ко мне своего дрожайшего Саймона. Вновь обсудить контракт. Как ты считаешь, Сафин похож на ветреного человека, который по 100 раз на дню меняет собственное решение?» Я в потрясении поднимаю глаза и ловлю на себе цепкий взгляд Нила. И только сейчас вспоминаю, что не одна. И он все слышал. «Нет, не похож. Вот и я о том же. Уж не знаю, что ты сделала». Невесело смеется Дым, а я скорбно прикрываю глаза. «Много чего я уже сделала. И я, конечно, тебе благодарен, но в следующий раз не лезь ты в это все. Оно тебе надо было?» «Надо». Отключаюсь. Выдаю я и тянусь к красной кнопке. «Идем, здесь холодно». Настаивает Нил и протягивает руку. А я наблюдаю, как у него идет пар изо рта и плавными завихрениями растворяется в воздухе. «И ты обещала больше не выскакивать на улицу в мороз полураздетый. У нас был уговор». «Согласна». Роняю я и стремительно прохожу в галантно распахнутую дверь. Мы в молчании медленно плетемся обратно. «Если хочешь, я могу попросить прощения за все, что говорила тебе и Дыме». «Это уже не важно. Мне безразлично, что ты думаешь». Выдаю я и прячу в сумочку разбитый телефон, бережно укладывая его между страничек блокнота. «Да, кстати, что ты хотел-то? Говори скорее, я домой уезжаю». «Ариш, прискорбно начинает он. Ты не могла бы немного задержаться?» И смотрит так странно, расстроенно. «Нежелательно. Мне пора, извини». «Пожалуйста, выручи». «Что такое?» Подозрительно прищуриваюсь я, резко остановившись. «Я... телефон посеял», — роняет он вымученным тоном. Я не сдерживаю смешок. «Ты что?» У меня сейчас глаза из орбит выскочат. «Это не смешно», — заявляет Нил. «То есть я теперь должна все бросить и умотать с тобой, разыскивая пропажу, оставляя тебе сотни пропущенных на телефоне, где, конечно же, выключен звук? Все правильно?» «Ну, в целом, да». Напуская на себя скорбный вид, соглашается Нил, складывает руки на груди. «Ты меня за идиотку держишь?» Спрашиваю я воинственно. «Почему сразу так резко? Между прочим, я тебя выручал. Могла бы и сама помочь мне немножко». «Да потому что я правда теряла ключи и телефон, и сумочку, а ты обманываешь». «Не обманываю. Он, вероятно, из кармана выпал», — настаивает Нил. «Выворачивай карманы немедленно». «Прямо здесь?» «Да. Если телефон мирно лежит там и забавляется надо мной, я тебе больше слова не скажу. Обманщик». «Что ж ты такая недоверчивая стала?» — выдыхает он и нехотя тянется к карманам. «Есть причины», — огрызаюсь я. «Время идет и... ничего». Он подчиняется, но карманы пусты. Не врет, что ли? Это ведь очень странно, я бы сказала, слишком показательно. И губы он не размыкает, видимо, чтобы не улыбаться. Врушка он. Не верю ему. «Нил, хватит! Этот цирк ни к чему, прекрати себя так вести». «Я к тебе за помощью обратился. Что мне, к репортерам идти, номер свой диктовать?» «В общем, так. Я строго смотрю на него. Я на всю эту ересь больше не куплюсь. Понял? И никуда с тобой не пойду. И знаешь что? Побольше артистизма, жалко выглядишь». Злость прицельно бьет в самое слабое место. Нил мгновенно скисает, и вдохновение покидает его. И он угрюмо переспрашивает, уныло засунув ладони в карманы. «Не прокатило вообще никак, да?» Смешно морщится. «Абсолютно». Заверяю я его траурным голосом. И наигранно показательно кручу носом. «Эх!» Он тяжко вздыхает. «Ладно. Каюсь. Я все это придумал специально, но я не мог не попробовать. Пойдем хоть закуски возьмем, болтаем». «Так а телефон-то где?» «А, я его в зале около подоконника спрятал». «Вот же ты...» Громко возмущаюсь я. «Ты сама не оставила мне выбора», — ворчит он. «А я еще и виноват». «Да, ты для меня кругом виноват, Нил». «Ариш, ну 20 минут ты можешь со мной провести?» Я прикрываю веки. Устала. Замучилась постоянно противостоять ему и есть хочу. Голодная, как волк. «Ладно, идем. С тебя закуски». «Телефон захватим по пути?» Я метаю на него острый взгляд. «А как же? Иди, забирай». Вместе мы возвращаемся в холл и направляемся к окну. Нил старательно обшаривает поверхность под подоконником. Время идет, идет, а Нил все ищет. И внезапно меняется в лице. «Твою мать!» — зло бурчит он себе под нос. «Что такое?» — с издевкой интересуюсь я. «Реально телефон пропал». «Ой, не смеши. Я должна во второй раз на это купиться». «Ты не слышишь, что ли? Я говорю, нет телефона. Его просто нет». «Счастливых поисков. Сладко желаю я и отворачиваюсь». «А ну-ка, постой». Он резко разворачивает меня к себе. «Ты меня сейчас и правда тут одного бросишь?» «Почему бы и нет?» Мило скалюсь я. «Да потому что мне помощь твоя нужна вообще-то. На самом деле». «Ой, блин». Нил несдержанно чертыхается и пальцами трёт переносицу. «Там же всё, всё. Наброски по свежему проекту, комментарии по новому договору от юристов. Там пол моей жизни и работы». «Хм», — ухмыляюсь я. «А я думала, твоя жизнь и есть сплошная работа». «Сейчас вообще не смешно», — злится Нил. «Так не я ведь всю твою жизнь засунула в сомнительное место». «Ну и что мне теперь делать? У меня с собой ни единого контакта, ни денег, вообще ничего». «Оу, великий миллиардер остался с голым задом по своей собственной оплошности? Это прискорбно». Не сдерживаясь, веселюсь я, прикрывая рот рукой. «Расскажи репортерам, это вызовет фурор». «Тогда твое имя тоже будет фигурировать», — парирует Нил. «Ну, ради такой сенсации я как-нибудь потерплю». «Арин», — мрачно продолжает Нил, — «я понимаю, что звучит это неприемлемо, но ты не могла бы одолжить мне немного кэша на такси? Я все верну, у меня все проплаты с телефона». Кажется, на мой заливистый смех оборачиваются все вокруг. И даже Нил теперь скованно улыбается, чуть-чуть. «И даже место Forbes не спасает, верно?» Не получается взять себя в руки, я продолжаю издеваться над ним. «Так и быть. Разок выручу тебя». Достаю из сумочки крупную купюру и вкладываю в широкую мужскую ладонь. «Спасибо». «Хорошего вечера». Вновь ехидничаю я и машу ему на прощание. «И тебе», — печально бормочет Нил. «Ты действительно сейчас бросишь меня и уедешь?» «Мне неприятно тебя расстраивать, но да, я так и сделаю». Он жалобно вздыхает. «Лучший день в моей жизни», — продолжает сокрушаться Нил. «Ой, ладно, не расстраивайся. Такси тебе вызвать?» «Ну, если границы твоей жалости простираются настолько, буду благодарен», — чеканит он. «Окей». «Ты подожди, я хоть поищу, и администратору оставлю какую-то информацию, мало ли». «Пойдем, поглядим», — смягчаюсь я и набираю его номер. Конечно, поиски не увенчались успехом. Нил как в воду опущенный. Великоватый ему чужой пиджак особенно подчеркивает, как поникли плечи Нила. «Ну что?» — уточняю я сочувственно. «Домой?» «Да», — апатично вздыхает он. «Если ты ничего не имеешь против, может, рванем на одной машине? Давай завезем сначала меня, это ближе, а потом тебя. Я оплачу всю поездку». «Или настолько неприятно с неудачником рядом находиться?» «Нил, не переигрывай, ты не неудачник». «Ну да, конечно. Всего лишь безмозглый болван». «Ладно, соглашаюсь я. Он так расстроен. Хочется его поддержать. Хорошо, поедем вместе». «Ты вызывай машину, а я пока за вещами. Номерок?» Я вкладываю в его ладонь железный жетончик. «Жду у выхода, господин Сафин». И вновь впрыскую со смеха.